Закон номер 4. Закон ожидания. Закон ожидания гласит: все, чего вы ожидаете, с уверенностью будет. Другими словами, вы получаете не то, чего хотите от жизни, а то, что от нее ожидаете. Ваши ожидания оказывают сильное влияние, невидимое физическими глазами. Оно заставляет людей поступать в соответствии с вашими ожиданиями, ситуации складываться так, как вам нужно. Вы являетесь предсказателем своей судьбы. Заметьте, что люди, добившиеся успеха, уверены в себе. Они предполагают, что будет успех, они ждут только положительного отношения к себе, они ждут счастья. Они очень редко разочаровываются. Для людей, не добившихся успеха, характерны отрицательные ожидания, пессимизм. Этот негатив приводит к тому, что происходит все именно так, как люди того и ждут. Роберт Розенталь, доктор Гарвардского университета, в своей книге «Пигмалион в классе» описывает, какое громадное влияние оказывают преподаватели на своих учеников. Это отражается на их успеваемости. Очень влияет аура ожидания от ученика определенных результатов. Существует такое понятие, как клеймо, и никуда уже от него не денешься. Розенталь также пришел к выводу, что если бы студенты чувствовали, что от них ожидается хороший уровень, то занимались бы гораздо лучше, чем при отсутствии таких ожиданий. Доктор Розенталь провел интересный эксперимент в начале 60-х годов в районе залива Сан-Франциско. В начале школьного учебного года директор пригласил к себе трех учителей. Вот что он им сказал: «Мы долго наблюдали за вашим стилем преподавания и пришли к выводу, что вы являетесь тремя лучшими учителями в нашей школе. В качестве награды в этом году вы получите классы из самых лучших учеников нашей школы. Эти дети долго отбирались при помощи специальных тестов. Мы рассчитываем, что за этот год они повысят уровень своей успеваемости на 20-30%. Так как мы не хотим, чтобы нас обвинили в дискриминации, требуем от вас сохранить это в тайне. Никто не должен знать, что эти три класса повышенного уровня». Учителя были в восторге. Это же настоящая мечта каждого преподавателя – работать с классом одаренных детей. Они приступили к занятиям с невероятным энтузиазмом. В течение всего года проводились проверки класса по успеваемости, велись наблюдения за учителями. Учителя были очень преданы своему делу. Они были более лояльны к ученикам, если те не могли что-то понять сразу. Они оставались позаниматься с учениками и после уроков. Если у ребенка были вопросы с освоением нового материала, учитель все списывал не на его способности, а на свои навыки преподавания. Он из кожи вон лез, чтобы каждый усвоил программу. В конце учебного года эти три класса лидировали по результатам стандартных тестов не только в своей школе, но и в целом районе. Их уровень успеваемости возрос, как и ожидалось, на 20-30% в сравнении с прошлым годом. Когда все результаты стали известны, директор школы пригласил этих трех учителей в свой кабинет и поздравил их с отличным окончанием года. Учителя же были благодарны директору за то, что он доверил им такое большое количество одаренных детей. Они сказали, что, имея таких учеников, работать было очень легко, в этом году они получили такое удовольствие от своей работы, как никогда ранее. Тогда директор рассказал им, что это был эксперимент. На самом деле, ученики не были особенными. Их имена были выбраны с помощью лотереи, в которой принимал участие каждый ученик. После детей наугад разбили на три класса. Дети были совершенно обычными. Преподаватели были в недоумении. Как же обыкновенные дети могли так хорошо учиться? Тут им и стала понятна причина, по которой они оказались такими хорошими преподавателями. Их учительский опыт был ответственен за полученные результаты. Затем директор сказал, что и преподаватели также были выбраны наугад. В начале учебного года взяли отдельные листочки, на каждом из которых была написана фамилия учителя. Затем эти листочки были положены в шапку. Так выбрали учителей. Это называется двойным экспериментом. Экспериментаторы делали все то же самое, что обычно, но ожидали другого. Ожидания директора были ясными. Учителя ясно усвоили, что директор их считает лучшими педагогами, вручает им лучший класс и ожидает от них отличных результатов. Ожидания учителей от учеников ясными не были. Они просто обращались с ними так, словно те одаренные, и ожидали от них результатов, как от одаренных детей. В обоих случаях ожидания базировались на ложной информации. Тем не менее, источник информации был авторитетным, ему просто верили. Информация стала воплощенным пророчеством. Это имеет высокую важность. Ожидания формируются прямо пропорционально к авторитету источника. Чем больше вы уважаете определенного человека, тем большее влияние он будет оказывать на ваши ожидания. Учителя работали на совесть, следовательно, ребята учились лучше. Один из учеников увеличил коэффициент интеллекта с 95 до 115 баллов на 25 пунктов. На это повлиял учитель и его позитивные ожидания. В эксперименте было ярко видно, что, ожидая от учеников отличных результатов, учителя их получали. Многие родители, узнав об этом эксперименте, обращались к учителям с просьбой оказывать их детям такое внимание, словно они особенные. Практически всегда учителя соглашались на такой эксперимент. То же самое делали родители и дома. Результаты были изумительными. Уже через 2 месяца был виден результат. Те, кто учился на 3 или 4, стали получать 4 или 5. Ученики, которые скучали на уроках из-за того, что не понимали ничего, стали очень активными на занятиях. На них влияли и родители, и учителя, которые излучали позитивизм и уверенность в успехе.